Глава 14. Когда я заходил в дом с черного хода, луна была полной и стояла настоящая летняя ночь. Когда я уходил, мы с Летти Хэмстек и ее матерью вышли из парадной двери, и луна высоко в облаках изогнулась белозубой улыбкой, а ночь полнилась легкими порывами нерешительных весенних ветров. Они налетали то с одной стороны, то с другой, каждый раз принося дождевую пыль, которой все никак не удавалось пролиться дождем. Мы пересекли смердящий навозом двор и двинулись вверх по проселку. Прошли поворот. Несмотря на темноту, я точно знал, где мы. Здесь все и началось. На этом самом углу добытчик опалов припарковал наш белый мини и, покраснев словно гранатовый сок, в одиночестве умер, так и не смирившись с потерей денег. Здесь начинались владения Хэмстеков. Здесь граница между жизнью и смертью была зыбкой. Я сказал: «Думаю, надо бы разбудить старую миссис Хэмстек». «Так не пойдет», — пояснила Летти. «Если уж она устанет, то спит, пока сама не проснется. Через несколько минут или сотню лет. Разбудить ее нельзя. Можно с таким же успехом попытаться разбудить атомную бомбу». Джинни Хэмстек остановилась, вышла на середину проселка и встала там спиной к дому. «А ну!» — крикнула она во тьму. «Покажитесь!» Тишина. Влажный ветер налетел и утих. «Может, они уже улетели?» — предположила Летти. «Было бы замечательно», — проговорила Джинни. «А то время еще тратить на всю эту пустопорожнюю чушь». Я чувствовал себя виноватым. Я знал, что это моя вина. Если бы я не отпустил руку Летти, ничего бы этого не случилось. И за Урсулу Монктон, и за голодных птиц ответственность, конечно, лежала на мне. Даже за то, что произошло, или, может, уже и не произошло, в холодной ванне вчера. У меня возникла идея. «А выкрыть вы ее не можете? Ну, эту штуку из моего сердца, которая им нужна. Ее бы вырезать оттуда, как ваша бабушка вчера вырезала, а?» В темноте Летти сжала мою руку. «Может быть, Бай смогла бы, если бы не спала», — сказала она. «Я не могу. И мама, думаю, тоже. Невероятно трудно выкраивать что-то из времени. Нужно убедиться, что края все ровные. Даже у Бани всегда выходит. А тут и того сложнее. Резать по-живому. Думаю, даже Ба не смогла бы вынуть ее, не повредив твоего сердца. А сердце тебе еще пригодится». Потом она сказала: «Вот и они». Но я и так знал, что что-то происходит. Знал еще до того, как она сказала. От земли снова шло золотое свечение. Я смотрел, как деревья и трава, живая изгородь, заросли ивы и последние, запоздалые нарциссы, наливаются мягким сиянием. Я огляделся по сторонам. Мне было и страшно, и любопытно. И заметил, что свет ярче всего за домом, и эта яркая полоса тянется оттуда на запад, к пруду. Я услышал тяжелые взмахи крыльев и удары, словно кто-то колотит дубинкой. Я обернулся и увидел их. Блюстителей пустоты, из породы могильщиков, голодных птиц. Здесь, на этой земле, они больше не казались тенями. Они были даже слишком уж настоящими, приземлившись в темноте, как раз там, где заканчивалось золотое свечение. Они зависли в воздухе и расселись по деревьям, приблизившись как можно ближе к золотой земле Хэмстеков. Огромные, ростом гораздо больше меня. А вот их пасти, морды, лица мне описать было бы очень трудно. Я видел их, смотрел, вглядывался в каждую черту, но стоило мне отвести взгляд, как все уходило, и вместо голодных птиц в памяти оставались острые клювы и когти, или изогнутые щупальца, или грубые хитиновые челюсти. Их истинный облик не удерживался в моей голове. Я отворачивался и наверняка знал лишь то, что их алчные глаза устремлены на меня. «Вот что, пригожие мои!» — громко крикнула Джинни Хэмстек. Она стояла в своем коричневом пальто, подбоченясь. «Вам здесь оставаться нельзя. Сами знаете. Пора улетать!» И просто скомандовала: «Пшли!» Бесчисленная стая голодных птиц колыхнулась, но с места не сдвинулась и начала шуметь. Я подумал, что они шепчутся, держат совет, а потом этот шум стал мне напоминать насмешливое кудахтанье. Их голоса звучали отчетливо, но сливались в один, и я не мог различить, кто говорит. «Мы — голодные птицы. Мы пожираем все, будь то дворцы или миры, короли или звезды. Мы можем оставаться везде, где захотим. Мы выполняем, что нам предписано. Мы необходимы». И они расхохотались так громко, будто на нас несся поезд. Я сжал руку Летти, она сжала мою в ответ. «Отдай нам мальчишку!» «Вы только тратите свое время, и мое тоже. Ступайте домой!»